Глава 26. Начальнику управления разведки и контрразведки Верховного Главнокомандования Вооруженными силами Германии адмиралу Канарису. Рапорт. Докладываю, что согласно плану операции «Черные купола» мною были разработаны и проведены мероприятия по уничтожению остатков воинских подразделений противника, базирующихся в районе проведения операции. Перед началом мероприятий в расположение противника была направлена спецгруппа, сформированная из солдат полка «Бранденбург-800». Указанная группа выдала себя за бойцов десантного подразделения противника. Для этого аналитиками и технической группой заранее была разработана легенда и подготовлены документы, подтверждающие полномочия старшего группы. Ранее проникший в бункер обер-лейтенант Виктор Никуленко, умело используя захваченные при разгроме группы парашютистов противника документы и подготовленную мною легенду, сумел убедить командование противника в том, что является сотрудником военной разведки, направленным для установления связи. По указанному им адресу прибыл связной, посланный начальником особого отдела майором Осадчим. Нами был подготовлен и передан связному приказ от имени командования противника, предписывавший передать бункер специальной группе и выдвинуть все подразделения красных на прорыв к фронту. Этот документ был благополучно доставлен майору Осадчему. По истечении оговоренного времени в бункер прибыла группа полка «Бранденбург-800» под командованием гауптмана Рольфа. Он передал майору карту с направлением выхода и сообщил порядок выдвижения частей к фронту. Октября 1941 года, час 25 минут, красные оставили занимаемые позиции и направились по указанному им маршруту. Для уничтожения противника мною была дана команда на организацию засады по пути его следования. Для этой цели были привлечены расквартированные в окрестностях подразделения вермахта. Заранее выдвинутый в район прохождения красных 11-й отдельный танковый батальон, совершив обходной маневр, занял позиции в лесу, замаскировав технику. Солдатам был отдан строжайший приказ, запрещавший покидать расположение части и разводить костры для обогрева и приготовления пищи. Благодаря этому боковое охранение красных не сумело обнаружить батальон и было бесшумно ликвидировано передовыми дозорами. По достижении условленного рубежа авианаводчиками был организован воздушный налет на колонну противника. Благодаря успешным действиям авиации противник был рассеян и в панике отступил в лес. Одновременно с этим танки 11-го отдельного танкового батальона нанесли удар в тыл отступающих подразделений красных. Наскоро организованное сопротивление противника не смогло задержать наступление батальона, и вскоре остатки частей были сбиты с их позиций, разрезаны и окружены. Артиллерийско-минометный налет на позиции противника не позволил их командирам организовать дальнейшее сопротивление. Уцелевшие солдаты противника были разоружены и захвачены в плен. Наши потери составили. Подбит и поврежден один самолет, совершил вынужденную посадку, экипаж цел. Уничтожено 3 средних и 1 легкий танк. Подбито и эвакуировано с поля боя 2 легких и 1 средний танк. Уничтожено 3 миномета. Потери среди личного состава составили. 7 офицеров, 9 унтер-офицеров и 35 солдат погибли. 3 офицера, 5 унтер-офицеров и 66 солдат ранены и эвакуированы с поля боя. Без вести пропало 2 солдата и 1 унтер-офицер. Потери противника составили. 1 средний танк уничтожен. Уничтожено 4 артиллерийских орудия, 3 миномета и 11 пулеметов. Уничтожена подвижная зенитно-пулеметная установка. Уничтожено 3 грузовика и 4 мотоцикла. Захвачено 3 артиллерийских орудия, 5 минометов и 16 пулеметов. Потери противника в личном составе составили. 9 офицеров и 186 солдат противника убиты и захоронены на поле боя. 3 офицера и 84 солдата ранены и направлены на излечение. 2 офицера и 157 солдат взяты в плен и направлены во временный лагерь для проведения допросов и последующей работы с ними. Среди убитых на поле боя был опознан начальник особого отдела майор Осадчий. Мною отдано распоряжение на выявление среди пленных и раненых сотрудников особого отдела для проведения с ними работы согласно плану операции. Поиск документов и иных представляющих интерес предметов на месте боя производится. Организовано преследование остатков разбитых частей противника, разбежавшихся во время боя по лесу. Ожидаю прибытия спецгруппы для выдвижения в район бункера. Полковник Август Кранц.